Глава седьмая. Мы оставили Юрия и слугу его Алексея ввиду целой толпы поляков, которые считали их верной добычей, но они скоро увидели, что ошиблись в расчете. В несколько минут наши путешественники потеряли их из виду. Беспрестанные изгибы и повороты дороги, которая часто суживалась до того, что двум конным нельзя было ехать рядом, способствовали им укрыться от преследования густой толпы всадников, которые, стесняясь в узких местах, мешали друг другу и должны были поневоле останавливаться. Проскакав несколько верст, наши путешественники стали придерживать своих лошадей, и вскоре совершенная тишина их окружающая и едва слышный отдаляющийся конский топот уверили их, что поляки воротились, и им нечего опасаться. — Но, боярин, — сказал Алексей, — помиловал нас Господь. А бедный Кирша и Юрий Дмитриевич, он детина проворный. Да и как поймать его в таком дремучем лесу? Но если он ранен, Бог милостив, он верно уцелел. Я дорого бы дал, чтобы увериться в этом. Но, Алексей, не совестно ли тебе? Ты подозревал Киршу в измене. Каюсь, боярин грешил на него. Да и теперь думаю... Что такое? Что он не запорожец. Везде есть добрые люди, Алексей. Ты, пожалуй, боярин, и поляков называешь добрыми людьми. — Конечно. Я знаю многих, на которых хотел бы походить. И так же, как они, гнаться за проезжими, чтобы их ограбить. Шайка русских разбойников или толпа польской лагерной челяди ничего не доказывает. Нет, Алексей, я уважаю храбрых и благородных поляков. Придет время. Вспомнят и они, что в их жилах течет кровь наших предков, славян. Быть может, внуки наши обнимут поляков, как родных братьев, и два сильнейшие поколения древних владык всего Севера сольются в один великий и непобедимый народ. Не погневайся, боярин, ты, живя с этими ляхами, чересчур мудрен стал и говоришь так красно, что я ни словечка не понимаю. Но воля твоя, что будет вперед, то Бог весть. А теперь куда бы хорошо, если б эти незваные гости убрались во свояси. Покойный твой батюшка, дай Бог ему царство небесное, не так изволил думать. Ты после смерти боярни нашей, а твоей матери, остался у него один, как порох в глазу. А он все-таки говаривал, что легче бы ему видеть тебя, единородного сына своего, в ранней могиле, чем слугою короля польского или мужем неверной полячки. — Мужем, — повторил вполголоса Юрий, и глубокая печаль изобразилась на лице его. — Нет, добрый Алексей, Господь не благословил меня быть мужем той, которая пришла мне по сердцу. Так, видно, суждено мне целый век сиротой промаяться. И, боярин, боярин, ни одна звезда на небе светит, ни одна красная девица на Святой Руси. Ты все еще думаешь об этой черноглазой боярышне, которую видел в Москве у Спаса на Бору? Вольно ж тебе было не проведать, кто она такова. Откладывал да откладывал. Она вдруг сгинула, да и пропала. И то сказать, неужели от этого зачахнуть с тоски такому молодцу, как ты, боярин? Кликни только клич, что хочешь жениться, так не оберешься невест. А может быть, почему знать, суженого конем не объедешь, и не ищешь, а найдешь свою черноглазую красавицу, обвенчанную с другим. Нет. Лучше век ее не видать, чем видеть на ее пальце обручальное кольцо, которым она поменялась не со мною. Что Бог велит, то и будет. Но теперь, боярин, дело идет не о том. По какой дороге нам ехать? Вот их две. Направо в лес, налево из лесу. Да, кстати, вон едет мужичок с хворостом. Эй, слушай-ка, дядя, по которой дороге выйдем мы в отчину боярина Кручины-Шалонского? При этом грозном имени крестьянин снял шапку, поклонился в пояс проезжим и молча показал налево. Через полчаса наши путешественники выехали из лесу, и длинный ряд низких изб, выстроенных по берегу небольшой речки, представился их взором. Широкая поперечная улица вела к церкви, а по другой стороне реки, на отлогом холме, возвышались тесовая кровля и красивый терем боярского дома, обнесенного высоким тыном, похожим на крепостный палисад. Вокруг господского двора разбросаны были жилые избы дворовых людей, конюшня, псарня и огромный скотный двор. Все эти строения с их пристройками, клетьми и загородками занимали столь большое пространство, что с первого взгляда их можно было почесть вторым селом не менее первого. Переехав через мост, утвержденный на толстых сваях, путешественники поднялись в гору и въехали на обширный боярский двор. Лицевая сторона главного здания занимала в длину более 15 саженей, но вышина дома немало не соответствовала длине ее. Небольшие четвероугольные окна с красными рамами и разноцветными ставнями разделялись широкими простенками. С левой стороны дом оканчивался крыльцом с огромным навесом, поддерживаемым деревянными столбами, которым дана была форма нынешних точеных баляс, употребляемых иногда для украшения наружности домов. С правой стороны дом примыкал к двухэтажному терему, которого окна были почти вдвое более окон остальной части дома. По обеим сторонам забора выстроены были длинные застольни, приспешные и погреба с высокой голубятнею, а посреди двора стояли висячие качели. Мы должны заметить нашим читателям, что гордый боярин Кручина славился своей роскошью, и что его давно уже упрекали в подражании иноземцам и в явном презрении к простым обычаям предков. А посему описание его дома не может дать верного понятия об образе жизни тогдашних русских бояр. Их дома не удивляли огромностью и великолепием. Большая комната, называемая светлицею, отделялась от черной избы просторными и теплыми сенями, в которых живали горничные, получившие от сего название «сенных девушек». Иногда узкая и крутая лестница вела из сеней в терем. Кругом дома строились погреба, конюшни, клети и бани. Вот краткое, но довольно верное описание домов бояр и дворян того времени, которые крепко держались старинной русской пословицы «не красна изба углами, а красна пирогами». Проезжая двором, Юрий заметил большие приготовления. Слуги бегали взад и вперед. В преиспешной пылал яркий огонь. Несколько поваров суетилось вокруг убитого быка. Все доказывало, что боярин Кручина ожидает к себе гостей. Те из челядинцев, с которыми встречался Юрий, подъезжая к крыльцу, смотрели на него с удивлением. Измятый и поношенный охабень, коим с ног до головы он был окутан, некрасивая одежда Алексея, одним словом, ничто не оправдывало дерзости незнакомого гостя, который, вопреки обычаю простолюдинов, не сошел с лошади у ворот и въехал верхом на двор гордого боярина. Отдав своего коня Алексею, Юрий взошел по отлогой лестнице в обширную переднюю комнату. Вокруг стен на широких скамьях сидело человек 20 холопий, одетых в цветные кафтаны. Развешанные в порядке панцири, бердыши, кистени, сабли и ружья служили единственным украшением голых стен сего покоя. Один из слуг, не вставая с места, спросил грубым голосом Юрия, кого ему надобно? «Боярина Тимофея Федоровича», — отвечал Юрий. «А от кого ты прислан?» Вместо ответа Юрий сбросил свой охабень. Обшитый богатыми галунами кафтан и дорогая сабля подействовали сильнее на этих невежд, чем благородный вид Юрия. Они вскочили проворно с своих лавок, и тот, который сделал первый вопрос, поклонясь вежливо, сказал, что боярин еще не вставал, и если гостю угодно подождать, то он просит его в другую комнату. Юрий вошел вслед за слугою в четырехугольный обширный покой, посреди которого стояли длинные дубовые столы, а вдоль стены — покрытые пестрыми коврами лавки. Прошло более часа, никто не показывался. От нечего делать Юрий стал рассматривать развешанные по стенам портреты довольно изрядной по тогдашнему времени живописи. Почти все представляли поляков, а один — короля польского в короне и порфире. Портрет был поясной, и король был представлен облокотившимся на стол, на котором лежал скипетр с двуглавым орлом и священный для всех русских венец мономахов. Юрий вздрогнул от негодования, прочтя надпись на польском языке «Сигизмунд, король польский и царь русский». Не помышляя о последствии первого необдуманного движения, он протянул руку, чтобы сорвать портрет со стены, как вдруг двери из внутренних покоев растворились, и человек лет 30, опрятно одетый, вошел в комнату. Поздравив Юрия с приездом и объявив себя одним из знакомцев боярина, он спросил, какую надобность имеет приезжий до хозяина. Примечание. Знакомцами назывались тогда жившие у бояр бедные дворяне. Они едали за боярским столом и составляли их домашнюю беседу. Примечание автора. — Я должен сам говорить с Тимофеем Федоровичем, — отвечал Юрий. — Ему теперь некогда, он отправляет гонца в Москву. — Я сам из Москвы и привез ему грамоту от пана Гонсевского. — От пана Гонсевского? А, это другое дело. Милости просим, я тотчас доложу боярину. Дозволь только спросить, при тебе, что ли, получили известие в Москве о славной победе короля польского? — О какой победе? — Так ты не знаешь. Смоленск взят. — Возможно ли? Да, — да-да. Это гнездо бунтовщиков теперь в наших руках. Боярин Тимофей Федорович вчера получил грамоту от своего приятеля, смоленского уроженца, Андрея Дедешина, который помог королю завладеть городом. — И верно, не был награжден как следует за такую услугу, — сказал Юрий, с трудом скрывая свое негодование. — О нет, он теперь в большой милости у короля польского. — Не верю. Сигизмунд не потерпит при лице своем изменника. — Что ты? Какой он изменник? Когда город взяли, все изменники и бунтовщики заперлись в соборе, под которым был пороховой погреб, подожгли сами себя, и все сгибли до единого. Туда им и дорога. Но не погневайся, я пойду и доложу о тебе, боярину. — Верные смоляне, — сказал Юрий, оставшись один. — Для чего я не мог погибнуть вместе с вами? Вы положили головы за вашу родину, а я клялся в верности тому, чей отец, как лютый враг, разоряет землю русскую. Громкий крик, раздавшийся на дворе, рассеял на минуту его мрачные мысли. Он подошел к окну. Посреди двора несколько слуг обливали водою какого-то безобразного старика. Несчастный дрожал от холода, кривлялся и, делая пристранные прыжки, ревел нелепым голосом. Добрый, чувствительный Юрий никак не догадался бы, что значит эта жестокая шутка, если б громкий хохот в соседнем покое не надоумил его, что это одна из потех боярина Шалонского. Отвращение, чувствуемое им к хозяину дома, удвоилось при виде этой бесчеловечной забавы, которая кончилась тем, что посиневшего от холода и едва живого старика оттащили в застольную. Вслед за сим потешным зрелищем вошел опять тот же знакомец боярина и пригласил Юрия идти за собою. Пройдя одну небольшую комнату, провожатый его отворил обитые красным сукном двери и ввел его в покой, которого стены были обтянуты голландскую позолоченной кожей. Перед большим столом, на высоких резных креслах, сидел человек лет 50. Бледное лицо, носящее на себе отпечаток сильных необузданных страстей, редкая с проседью борода и серые небольшие глаза, которые, сверкая из-под насупленных бровей, казалось, готовы были от малейшего прикословия запылать бешенством, все это вместе составляло наружность вовсе непривлекательную. Подбритые на польский образец волосы, низко повязанный кушак по длинному штофному кафтану, придавали ему вид богатого польского пана. Но в то же время, надетая нараспашку сверх кафтана, золотыми петлицами ферязь, напоминала пышную одежду бояр русских. Юрию нетрудно было отгадать, что он видит перед собой боярина Кручину. Поклоняясь вежливо, он подал ему обернутое шелковым снурком письмо пана Гонсевского. «Давно ли ты из Москвы?» — спросил боярин, развертывая письмо. «Осьмой день, Тимофей Федорович». «Осьмой день! Хорошего же гонца выбрал мой будущий зять». «Ну, молодец, если б ты служил мне, а не пану Гонсевскому...» «Я служу одному царю русскому Владиславу», — перервал хладнокровно Юрий. «В самом деле? Так кто же ты таков, верный слуга царя Владислава?» — спросил насмешливо Кручина. «Юрий, сын боярина Дмитрия Милославского». «Дмитрия Милославского, закоснелого ненавистника поляков? И ты сын его? Но все равно. Садись, Юрий Дмитриевич. Диво, что пан Гонсевский не нашел никого прислать ко мне, кроме тебя. Я из дружбы к нему взялся отвести к тебе эту грамоту. Сын боярина Милославского величает польского королевича царем русским, зовет Гонсевского своим другом, диковинка. Так поэтому и твой отец за ум хватился. Его уже нет давно на свете. Вот что! Не осуди, Юрий Дмитриевич. Я прочту, о чем ко мне пан Гонсевский в своем листу пишет. Юрий заметил, что боярин, читая письмо, становился час от часу пасмурнее. Досада и нетерпение изображались на лице его. «Нет, — сказал он, дочитав письмо, — с ними добром не разделаешься. По мне бы с корнем вон. Я бы вспахал и засеял место, на котором стоит этот разбойничий городишко». «Вот что в своем листу пишет ко мне Гонсевский, — продолжал он, обращаясь к Юрию. — До него дошел слух, что неугомонные нижегородцы набирают из-под тишка войско. Так он желает, чтобы я отправил тебя в Нижний поразведать, что там делается, и, если можно, преклонить главных зачинщиков к покорности, обещая им милость королевскую. Он, дескать, сын боярина Московского, который славился своею ненавистью к полякам, так пример его может вразумить этих малоумных. Когда де сын Дмитрия Милославского целовал крест королевичу польскому, так уж, видно, так и быть должно. — Я с радостью готов исполнить поручение Гонсевского, — отвечал Юрий, ибо уверен в душе моей, что избрание Владислава спасет от конечной гибели наше отечество. Да-да, — прервал боярин, — мирвольте этим бунтовщикам, уговаривайте их. Дождетесь того, что все низовые города к ним пристанут, и тогда попытайтесь их унять. Нет, господа москвичи, ни словом ласковым усмиряют непокорных, а мечом и огнем. Гонсевский прислал сюда пана Тишкевича с региментом, но этим их не запугаешь. Если б он меня послушался и отправил поболее войска, то давным бы давно не осталось в Нижнем бревна на бревне, камня на камне. Невесело, боярин, правой рукой отсекать себе левую. Нерадостно русскому восставать против русского. Мало ли и так пролито крови христианской. Не одна тысяча православных легла под Москвою. И не противны ли Господу Богу молитвы тех, коих руки облиты кровью братьев? Боярин Кручина поглядел пристально на Юрия и с насмешливой улыбкою спросил его, на котором году желает он сделаться схимником, и ради чего вместо четок прицепил саблю к своему поясу. «Что я умею владеть саблею, боярин, — сказал Юрий, — это знают враги России. А удостоюсь ли быть схимником, про то ведает один Господь». «Да не думаешь ли ты, сердобольный посланник Гонсевского, — продолжал боярин, — что нижегородцы будут к тебе так же милосердны и побоятся умертвить тебя как предателя и слугу короля польского? И дело б сделали, если б я, Юрий Милославский, был слугою короля польского». «Ого, молодчик! Да ты что-то крупно поговариваешь, — сказал Кручина, нахмурив свои густые брови. — Да, боярин, — продолжал Юрий, — я служу не польскому королю, а царю русскому Владиславу. — Но Сигизмунд разве не отец его? — Его, а не наш. Так думает вся Москва, так думают все русские. — Полегче, молодец, полегче. За всех не ручайся. Ты еще молоденек, не тебе учить стариков. Мы знаем лучше вашего, что пригоднее для земли русской. Сегодня ты отдохнешь, Юрий Дмитрич, а завтра чем свет отправишься в дорогу. Я дам тебе грамоту к приятелю моему, боярину Истоме Туренину, он живет в Нижнем, и я прошу тебя во всем советоваться с этим испытанным в делах и прозорливым мужем. Пускай на первый случай нижегородцы присягнут хотя Владиславу, а там что Бог даст? От сына до отца недалеко. Нет, боярин, пока русские не переродились, добро, мы поговорим об этом после. Знай только, Юрий Дмитрич, что в сильную бурю на поврежденном корабле правит рулем не малое дитя, а опытный кормчий. Но у меня есть нужные дела. Итак, не взыщи, прощай, покамест. Не с ума ли сошел Гонсевский, — продолжал боярин, провожая глазами выходящего Юрия, — прислать ко мне этого мальчишку, который беспрестанно твердит о Владиславе да об отечестве. Видно, у них в Москве-то ум за разум зашел. Добро, молодчик, ты поедешь в Нижний, и что бы у тебя на уме ни было, а меня не проведешь. Или будешь плясать по моей дудке, или... Боярин свистнул и спросил вошедшего слугу, приехал ли из города его стремянный омляш. — Сейчас слез с лошади, государь, — отвечал служитель. — Скажи, чтобы он никому не показывался, а пришел бы ко мне тайком через садовую калитку и был бы готов к отъезду. Ступай. Да позови ко мне Власьевну. Через несколько минут вошла в покой старушка лет 60 в шелковом шушуне и малиновой, обложенной мехом шапочке. Помолясь иконам, она низко поклонилась боярину и, сложив смиренно руки, ожидала в почтительном молчании приказаний своего господина. — Ну что, Власьевна, — спросил боярин, — порадуешь ли ты меня? Какова Настенька? — Все так же, батюшка Тимофей Федорович, ничего не кушает, сна вовсе нет. Всю ночь прометалась из стороны в сторону, все изволит тосковать, а о чем, сама не знает. Уж я ее спрашивала, что ты, мое дитятка, что ты, моя радость, что с тобою делается? — Больна мамушка, вот и весь ответ. А что болит, Бог весть? Боярин призадумался. Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом, но и дикие звери любят детей своих, а сверх того честолюбивый боярин видел в ней будущую супругу любимца короля польского. Она была для него вернейшим средством к достижению почестей и могущества, составлявших единственный предмет всех тайных дум и нетерпеливых его желаний. Помолчав несколько времени, он спросил, употребляла ли больная снадобья, которое оставил ей польский врач перед отъездом своим в Москву. «Эх, батюшка Тимофей Федорович!» — отвечала старушка, покачав головою. — С этих-то снадобьев никак ей хуже сделалось. — Воля твоя, боярин, гневайся на меня, если хочешь, а я стою в том, что Анастасии Тимофеевне попритчилась недаром. Нет, отец мой, неспроста она хворать изволит. — Так ты думаешь, Власьевна, что она испорчена? — Испорчена, батюшка, видит Бог, испорчена. Я плохо этому верю. Но да если ничто не помогает, так делать нечего. Поговори с Кудимычем. Я уж и без твоего боярского приказа хотела с ним об этом словечко перемолвить. Да говорят, будто бы здесь есть какой-то прохожий, который и Кудимыча за пояс заткнул. Не прикажешь ли, Тимофей Федорович, ему поклониться? Он теперь на селе. У приказчика Фомы пирует с молодыми. — Хорошо, пошли за ним. Пусть посмотрит Настеньку. Да скажи ему, если он ей пособит, то просил бы у меня, чего хочет. Но если ей сделается хуже, то даром, что он колдун, не отворожится, запарю батагами. Ну, ступай, — продолжал боярин, вставая. Через час, а может быть и прежде, я приду к вам и взгляну сам на больную. Меж тем дворянин, которому поручено было угощать Юрия, пройдя через все комнаты, ввел его в один боковой покой, в котором стояло несколько кроватей без пологов. — Вот здесь, — сказал он, — отдыхают гости боярина. Не хочешь ли и ты успокоиться или перекусить чего-нибудь? Дорожному человеку во всякое время есть хочется. — Благодарю, — отвечал Юрий, — я не голоден, а желал бы отдохнуть. — Так не чинись, боярин, приляг и засни, нынче же обедать будут поздно. Тимофей Федорович хочет порядком угостить пана Тышкевича, который сегодня прибыл сюда своим региментом. Доброго сна, Юрий Дмитриевич, а я теперь пойду и взгляну, прибрали ли твоих коней. Юрий, оставшись один, подошел к окну, из которого виден был сад, или, по-тогдашнему, огород, который и в наше время не заслужил бы другого названия. Полсотни толстых лип, две или три куртины плодовитых деревьев, большой пруд с жирными карасями, множество кустов смородины и малины и несколько гряд с овощами — вот что заменяло тогда нынешние красивые аллеи, беседки, каскады и сюрпризы. Юрию показалось, что кто-то идет по саду вдоль забора между кустов. Он не обратил бы на это никакого внимания, если бы этот человек не походил на вора, который хочет пробраться так, чтобы его никто не заметил. Он шел сугробом, потому что проложенная по саду тропинка была слишком на виду и как будто бы с робостью оглядывался на все стороны. По отдалению Юрий не мог рассмотреть его в лицо, но заметил, что он высокого роста и сложен богатырем. Желая хотя немного отдохнуть, Милославский, не раздеваясь, прилег на одну из кроватей. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть. Как тяжелый свинец, неизъяснимая грусть лежала на его сердце. Все светлые мечты, все радостные надежды, свобода, счастье, отечество, все, что наполняло восторгом его душу, заменилось каким-то мрачным предчувствием. Слова боярина Кручины, а более всего взятие Смоленска, доказывали ему, что с избранием Владислава не прекратились бедствия России. Междоусобная война, торжество врагов и, наконец, порабощение Отечества во всей ужасной истине своей представились его воображению. Час от часу билось сильнее сердце пламенного юноши. Кровь волновалась в его жилах, но усталость взяла свое. Глаза его сомкнулись, мечты облеклись в одежду истины, и сновидение перенесло Юрия в первопрестольный град царства русского. Ему казалось, что все небо подернуто густым туманом, что он вместе с толпою покрытых рубищем и горько плачущих граждан московских подходит к грановитой палате, что на высоком царском тереме развивается красное знамя с изображением одноглавого орла. Юрий с ужасом отвращает свои взоры, и вот перед ним древний храм Спаса на Бору. Церковные двери растворены, он входит, и кто ж спешит к нему навстречу? Она! Тихий, едва слышный шепот долетает до ушей его. Я долго-долго дожидалась тебя, мой суженый, поспешим. Священник готов, он ждет нас у налоя, пойдем. С безмолвным восторгом Юрий прижимает к сердцу ее руку, и вот уже они стоят рядом. Им подают брачные свечи. Вдруг буйные крики раздаются у дверей. Толпа поляков врывается во внутренность храма и с неистовым хохотом окружает невесту. Юрий ищет своей сабли, ее нет. Хочет броситься на злодеев, но онемевшие члены ему не повинуются. С воплем отчаяния, в совершенном бессилии, он повергается на хладный церковный помост, теряет чувства и снова, как будто пробудясь от сна, видит себя посреди Красной площади. Над ним ясные небеса, кругом толпится народ, радость на всех лицах, тихое, очаровательное пение раздается в храмах Господних. Вдали, сквозь тонкий туман на северо-востоке, из-за стен незнакомой ему святой обители показывается восходящее солнце. Она опять возле него, на правой руке ее обручальный перстень. Со взором, исполненным неизъяснимой нежности, она говорит ему: «Радость дней моих, ненаглядный мой, посмотри, видишь ли, как восходит солнце русское? Скоро! Скоро заблистает в ярких лучах его наша милая родина. Смотри, вот гонит оно остатки грозных туч, которые вдали, как гробовой покров, чернеются на западе». Но вдруг Юрий снова видит польских воинов, снова слышит вопли отчаяния. Она опять исчезла, и он один, как горький сирота, скитается по опустелым улицам московским, или в мучительной тоске сидит посреди пирующих врагов и слышит с ужасом громкие восклицания: «Да здравствует Сигизмунд, король польский и царь русский!»